Глава 19. Начну с главного. Когда Канзай попал в ловушку, в отряде было почти 30 воинов и несколько пленниц. Держал он своих воинов очень жестко. Женщин запер в собственном гареме и выдавал спутникам только как награду за особые заслуги. Есть запись. Одну пленницу отдал на ночь тому воину, который донес на товарищей задумавших побег. «Вот скотина!» — с ненавистью процедила Веся и попросила мага. «Тируй, рассказывай покороче. На что способны хингайские орды и шаманы, я знаю слишком хорошо». «Ладно. Через сотню лет у него не осталось ни одного воина и ни одной приведенной с поверхности женщины. Но Канзай не огорчался. Его пленницы родили несколько детей, и мальчиков, и девочек. И он сделал из них слуг новых наложниц, а при надобности использовал в ритуалах. Да, он несколько раз омолодился. И последний ритуал провел совсем недавно. Хотел выйти на поверхность полным сил. Но сначала желал как можно больше ослабить цитадель, потому-то и тратил все силы на создание фантомов и запуск их в Южин. Как выяснилось, он прекрасно знал про наш тоннель и специально выводил крыс, которые могут грызть камни, и огромных фантомов, способных вынести на поверхность взрослого человека. Из последних свитков мы узнали время, на которое Канзай назначил выход на поверхность. День летнего солноворота. А почему он ушел раньше? Неужели мы спугнули? Ну, почему же неужели? Канзай постоянно возился со своими фантомами, пытался научить их разным командам и сумел связать такой же связью, какой ты связала своих лекарей. Надеялся в одночасье бросить порабощенных его созданиями чародеев на свободных собратьев. Ведь зараженным достаточно было всего лишь снять защиту со стен или открыть ворота в тоннеле, и в Южин хлынули бы полчища фантомов и крыс. Тех, кого не удалось бы захватить фантомом, сожрали бы серые монстры. Зараженных магов им есть было запрещено. Канзай мечтал стать верховным шаманом над чародеями. А когда начала рваться связь с порабощенными, он заволновался. И чем чаще обрывались нити, тем сильнее злился и зверел. Вот тогда Канзай решил обрушить скалу, загодя источенную крысами. И на этом записи обрываются. Видимо, больше у него не было времени и возможности писать. «Вы думаете, что пока мы ждали вас, люди-шаманы еще были в пещере?» «Нет, мы так не думаем». Мак сразу понял, в чем она сомневается. «Мы точно знаем, в то время, когда рушился источник, они уже уходили по расчищенному тайному проходу. Это легко определить по обломкам, завалившим почти доверху зал, от которого начинается ход. Там после уборки завала не нашлось никаких следов спешки или паники. Нет забытых мешков или в торопях потерянных ценных вещей. Все это мы нашли у выхода из прохода, и по брошенным вещам точно определили, что у беглецов были огромные фантомы, которые несли груды драгоценностей и вещей. А когда источника не стало, сила фантомов иссякла очень быстро. Тем более вдали от пещеры, где обломки колонны еще некоторое время хранили следы магии. Тогда почему они забыли ребенка? Не знаю. И никто пока объяснить не может, но мы ищем ответ. Есть несколько догадок, однако они очень неясны, потому я и не стану тратить на них время. Сейчас важнее придумать, как уговорить Терсию. Поверь мне, очень жаль найденыша. И всем остальным собратьям тоже, но он чужой. И лучше отдать его сумасшедшим женщинам. Ведь ради того, чтобы вернуть родителям этого малыша, они бросили на произвол судьбы своих детей. А их у каждой степнячки не по одному. И к тому же способностей в нем пока нет. А зачем он так нужен шаману, мы теперь сумеем узнать. Савел и его ученики уже придумали, как спрятать в теле ребенка крошечных фантомов-наблюдателей. А если окажется, что он нужен Канзаю для омоложения? Вряд ли. Ритуал он провел всего пару месяцев назад и использовал одну из юных девушек. Так что должен сейчас выглядеть очень молодо. К тому же после 200 лет жизни рядом с Источником ему будет очень тяжело проводить какие-то ритуалы. Шаман ведь отвык беречь каждую каплю силы. Так ты поговоришь с наставницей или мне идти самому? Наверное, лучше, если ты сам все объяснишь им с Ольсоном так, как объяснил мне. Подумав, предложила Веси, отлично понимая, какой груз вешает на его душу. Но так ведь он тоже собирался повесить такой на нее. А потом, когда она немного привыкнет и поостынет, попробую поговорить и я. И не забывай про моих невест. Я уже голову сломала, как бы устроить так, чтобы маги и воины в своей жениховской гонке не наворотили горы бед. А потом я буду ругать себя за поспешное решение привести сюда свободных женщин. За это не волнуйся, мы кое-что придумали. Успокоил весь чародей и тяжело вздохнул. Ну, тогда отправляемся. Но вот чует мое сердце, меня она и слушать не захочет. А если выслушает, то попытается убить. Хотя бы взглядом. Но он ошибся. Кассия его выслушала и даже словечко не сказала. Просто молча ушла в спальню и плотно притворила за собой дверь. А вот Ольсон взял у очага тяжелую кованую кучергу и двинулся на Тируя с таким видом, что тот счел за лучшее быстренько распрощаться. «Не ходи туда пока». Отирая со лба пот, предупредил он Весю, ожидавшую мага в гостиной первого этажа. «Пусть дед сам с ней поговорит. Нужно время, чтобы принять такое нелегкое решение, и оно у нас пока есть. Я получил известие от Феодориса. Они с Танреллом придумали новый способ. Сначала барка перевезет груз и усыпленных лошадей, а как только выгрузит их на стоянке, тотчас вернется за воинами и быстро перевезет их сюда». «На какой это стоянке?» Тотчас зацепилась за его слова Веся, почувствовав, как куда-то резко заторопилось сердце. «Болтун!» С досадой хлопнул себя по губам Тируя, но Веся этому раскаянию и на миг не поверила. «Рассказывай!» «Мы никогда раньше не предполагали приводить сюда лошадей, потому места для конюшни в Южине нет, а на хозяйственном дворе и без того каждый уголок занят». Вот и решили заранее расчистить площадку неподалеку от берега в версте отсюда. С князем Феодорис договорился. «А теперь осталось договориться со мной», — вскочила с места княгиня. «Я бегу переодеваться, а ты пока найди провожатого. Ведь одну меня вы, небось, не отпустите?» «Тогда возьми снова Захария, я сейчас его позову». Не стал останавливать ее маг. «Можешь и Ранза с Лирсом прихватить, пусть прогуляются». «Лирс не захочет», — вспомнив, где сейчас младший княжич, усмехнулась на бегу Весе. «А вот Ранза я спрошу». И решительно пошагала на третий этаж. Разумеется, они не отказались. Ни Ранс, ни сидевший в его гостиной Ансарт. И уже через четверть часа четверка огромных терхов вырвалась из крепости через западные ворота, скрытый от всех непосвященных стойким мороком, и помчалась по расчищенной тропе на юг. Верста улетела за спину незаметно, и очень скоро, миновав открывшуюся перед ними калитку в сплетенной из колючего кустарника ограде, всадники въехали на просторную расчистку. «Добрый день!» Назарий первым поздоровался с магом, наблюдавшим за работающими фантомами. «Танрел еще не прибыл?» «К вечеру ждем». Приветливо ответил тот, и княгиня узнала в нем одного из бывших зараженных. «Напрасно вы так торопились». «Ничего», — поздоровавшись, спрыгнула с проныра Веся. «Мы вам поможем обед готовить. Я Черыша за добычей послала, и еще мы привезли 3 корзины с продуктами. А пока немного оглядимся». Посмотрите, впрямь было на что. Маги постарались предусмотреть здесь все тонкости, какие обычно бывают важны при постройке подобных стоянок, которым впоследствии суждено стать торговыми или причальными площадями. Берега речушки, несущие свои воды в Уйрет, уже расчистили и спрямили, и один был полностью выложен грубо отесанным камнем, а над другим еще трудилось несколько фантомов. В верхней части площади стоял просторный временный дом из жердей, в нем висели вдоль стен плетеные из кожаных ремешков лежанки, отдаленно похожие на весины гамаки. Перед домом, под навесом, стоял длинный стол и скамьи, а в сторонке очаг с трубой и большим котлом. «Это только на 1-2 дня», — пояснил княгиня-чародей, и его голос прозвучал чуть виновато. «Потом Танрел привезет бревна и камень, и мы поставим тут просторные крепкие казармы и прочие здания службы. А конюшни и загоны разместятся по другую сторону и ниже по реке». «Все замечательно, большое спасибо», — твердо перебила его Веся. «Я и на это не надеялась». «Так для своих же делаем», — изумленно глянул второй маг. «Если бы фантомы дольше держались, быстрее бы дело шло. Но мы часто меняемся и подкармливаем их своей силой, а кроме того, из Антаили каждый час прилетают свежие фантомы». «Я уже разгрузил под навесом корзины». Подошел к княгине Ранс и требовательно уставился на мага. «Передай мне пару фантомов. Пойду загоном для терхов займусь». «Бери», — обрадовался тот. «Можешь даже трех, скоро новые примчатся. Идем, я покажу, где мы его намечали делать». «А я бы мостиком занялся», — задумчиво сообщил Назарий, и, глядя вслед уходящим спутникам, Веся начала понимать, что через минуту окажется у котла в одиночестве. «Ансар, ты остаешься со мной», — немедленно объявила она алхимику. «Скоро рыж с добычей вернется, и воды натаскать в котел нужно. Сварю жидкую похлебку, после барки люди с удовольствием поедят горячего». «Нужно было прихватить спиток твоих подопечных». Недовольно пробурчал Ансар, беря ведро. Отрывать от важной работы на такую мелочь фантома он и не подумал. «Пусть бы немного размялись, а то, небось, бока уже отлежали». «Не мели языком попусту, Анс», — неожиданно для себя самой вспылила Веся. «Напраслину возводить легче легкого. Те девчонки, которые гуляли по парку с утра, набрали на отвары трав, а остальные мыли дом, доили коров и готовили на всех обед. Они все делают по очереди, а сейчас учатся читать и писать. Бедным сиротам учителей никто не нанимал. А после пойдут к мастерицам обучаться ремеслам». «Чему?» Алхимик смотрел на княгиню с таким искренним потрясением, что весь мгновенно стало стыдно за свою резкость. «А зачем им эти ремесла? Неужели кто-то из воинов или чародеев не сможет прокормить свою женщину? Так пусть тогда спрячет подальше свой браслет и сначала заработает на хлеб и серьги для милой». «Вот и ты туда же. Да и пусть воины зарабатывают, я не против. Но разве плохо для женщины иметь на всякий случай в руках выгодное ремесло? Ведь насильно девчонок никто не заставляет брать в руки кисточку или комок глины. Им дан выбор учиться только тому, к чему ляжет душа. В первый раз в жизни можно выбирать, понимаешь? До этого они всегда делали только ту работу, на какую их нанимали. А необученных ремеслом берут только на самую грязную и тяжелую работу». «Веся, да откуда ты все это знаешь?» «Так не слепая ведь и не глухая. Лучницы и воительницы из нашего отряда много рассказывали про свою прежнюю жизнь. Да я и сама зимой в селах много чего примечала. А теперь иди за водой. Вон рыж уже глухаря тащит». «Принесу я тебе воды, успею», — отмахнулся озадаченный княжич. «Ответь сначала еще на один вопрос. Зачем им глина?» «Вот приедут завтра воины. Двери больше закрывать никто не будет. Можешь сам утром спросить у девчонок, какие поделки они лепили», — засмеялась Веся. «Но, конечно же, не горшки и не кувшины. Мелкие вещицы, кому чего захотелось. Брошки и подвески, фигурки зверей». «А-а-а», — задумчиво пробормотал Ансард, взял ведро и побрел к реке. «Похоже, я открыла братцу большую тайну», — развеселилась Веся, снова отправляя зверя на охоту. «Ведь в сером гнезде женщины занимаются только вышиванием, да и то в свое удовольствие. А чем зарабатывают простые девушки других кланов, его не интересовало. Кроме, пожалуй, пристрастий лисичек. Барка пришла чуть раньше, чем обещал прилетевший со стаи фантомов Тирой. Весь о приближении судна почувствовала по своей связи лекаря и почти бегом примчалась к крохотному бревенчатому причалу. А добежав и сообразив, насколько тесно тут будет через несколько минут, огорченно замерла, не дойдя до него всего 5 шагов. «Это временный причал, и мы нарочно не стали делать его большим», пояснил в ответ на ее сомнение остановившийся рядом магистр. «Видишь, вон тот большой камень. Там более удобное место, и потому скоро будет каменная широкая набережная, где смогут остановиться сразу несколько судов. Ардест разрешил нам самим выбрать место для постоянной пристани». «Хорошо», — отстраненно кивнула Веся, думавшая вовсе не о пристани, а о нескольких сиреневых точках, которые уже могла разобрать на борту подходившей барки. Разумеется, она точно помнила, что запустила фантомов во всех помощников Танрелла, но в душе постепенно разгоралось подозрение, что точек немного больше, чем ватажников. И вместе с подозрением росла робкая пока надежда, а с ней нетерпение. Куница даже губу чуть прикусила, пытаясь рассмотреть среди стоящих на носу барки мужчин знакомую фигуру. Но ведь мог же он оставить воинов на их командиров. Ведь нету никакой надобности сидеть с ними самому. Или назначить командиром Доренса. Тому не нужны никакие дополнительные объяснения или указы. Ведь не мог же Дест не знать, как она ждет. Или не догадывался. Вот же бестолковая. Нужно было сказать ему прямо. Отныне она всегда будет повторять это по 5 раз. Барка ловко прижалась боком к новеньким бревнам причала, словно подходила сюда не в первый раз, и встала. И в тот же миг, бесцеремонно раздвинув ватажников, стоящих у борта с канатами в руках, через борт ловко перемахнул одетый, как простой воин, Берест и помчался к жене. Веся неверяще охнула, шагнула навстречу и в нерешительности снова остановилась, вовремя вспомнив, что на узком мостике они окажутся на виду у всех присутствующих. Нет. Не то, чтобы она особенно боялась их смутить. Но Ардест ведь теперь князь, и ему не положено так себя вести. Однако новоиспеченный властитель Южина и всех окрестных земель и не подумал забивать себе голову всякими церемониями. В несколько широких шагов очутился перед любимой, крепко обнял за талию и, притянув к себе, сосредоточенно заглянул в сиявшую чуть смущенным счастьем синеву ее глаз. И едва рассмотрев это счастье, успокоенно выдохнул вместе с засевшим в груди тревожным комком все сомнения и тревоги и прильнул к ее губам властным и нежным поцелуем. А потом подхватил жену на руки и понес прочь от пристани, туда, где еще с барки рассмотрел какое-то строение и рядом с ним почти прозрачный дымок очага. «Берест», — приподняла голову с его плеча Веся, когда он дошагал уже почти до навеса. «Ты куда меня тащишь?» «Туда, где я смогу спокойно тебя поцеловать и сказать, как скучал». «Угу, я тоже решила. Больше никогда и никуда не отпущу тебя одного. И еще. Может, отправимся лучше в Южин? Здесь Ранс с Ансом, они присмотрят. Да и Тирой тоже тут». «Тогда мне придется отпустить тебя на несколько минут», — огорченно вздохнул князь. «Нужно поздороваться с ними и рассказать последние новости. Я сам все могу объяснить». Рядом мягко опустилась лодочка из темного тумана, и из нее спокойно вышел Феодорис. «Садитесь и не волнуйтесь, все будет в порядке». «Постой!» С неохотой рванулась из рук мужа Веся. «Тут у меня Рыш и Проныра. На охоту ушли». «А рожка у тебя нет?» И не подумал отпускать любимую князь. «Зови зверя прямо отсюда и выдай какой-нибудь приказ. Например, ждать или слушать Ранза». «Есть». Целительница подняла было рожок, но вспомнила, что давно хотела проверить, как далеко достает связь ее фантомов. И потому вместо серебряного сигнала в сторону зарослей унесся беззвучный зов фантома. Берест смотрел на любимую с легким недоумением, но задавать вопрос, отчего она передумала звать Рыжа, не торопился. Просто наслаждался знакомо волнующим запахом ее волос и кожи, теплом и близостью тела и возможностью прикасаться к нему, поправ все заученные в детстве правила обращения со знатными женщинами. Два огромных черных зверя ворвались на площадь, и если первый легко перелетел запертые воротца, то другой просто с хрустом и рычанием снес одну створку. «Ныр!» — охнула Веся и виновато покосилась на Феодориса. Однако того ничуть не взволновала печальная участь временных ворот. Как стало ясно очень скоро, магистра обуял азарт изыскателя. «Как ты их позвала?» «Через связь фантомов», — честно призналась Веся. «Мне очень хотелось проверить, насколько далеко она достает. Звери были почти в полуверсте отсюда». «Тогда дай Рыжу приказ оставаться здесь и охранять. А утром попробуешь призвать его из Южина», — заявил магистр, легонько подтолкнув княжескую чету к ожидавшему их фантому. Однако никто из них и не подумал возмущаться его действиями, больше походившими на приказ, чем на совет. «Да и какие могут быть счеты между собратьями?»